Аудиоверсия крафтового литературного журнала «Рассказы». Выпуск 9. Аромат птомаинов. Дмитрий Николов. Совесть Экзе. Придя в себя после увиденного, первым делом Матвей вызвал скорую и особистов на оба адреса, а потом принялся освобождать начальника. Тот выглядел безучастным, игнорируя вопросы, которыми его осыпал ассистент. Правый глаз хозяина кабинета в самом центре Сити заплыл. Пятна крови перерезали дорожки, оставленные слезами. Отрезанный указательный палец топорщился пеньком. Матвей срезал фиксаторы на руках и скотч на груди, но начальник не двигался. Сидя в кресле, он продолжал неотрывно смотреть на голографическое изображение, зависшее посреди комнаты. Первыми приехали медики. Врач измерил хозяину кабинета давление, температуру, осмотрел изувеченный палец, проверил реакции и пожал плечами. Следом медкибернетик подключился к головному разъему пострадавшего, но антивирус сжег стандартный диагностический модуль в одно мгновение. Приехавшие вскоре особисты кратко опросили Матвея, медиков, и, оценив состояние потерпевшего, а главное, его должность, вызвали начальство. Голограмму они оставили в качестве невещественного доказательства, и ужасная картина преступления – давлела над комнатой до приезда генерала, который ввалился в кабинет еще до того, как его подчиненные выкурили свои сигареты. Он завтракал неподалеку в одном из ресторанов Сити. Генерал сделал два звонка один за другим, больше слушая, чем говоря. Потом он еще раз окинул комнату взглядом, оценивая ситуацию, и жестом подозвал медиков, добавив: «Держите, может быть реакция». Когда хозяина кабинета взяли под руки, генерал поднял со стола его мультифон и углубился в настройки. Найдя искомое, он осторожно прикоснулся пальцем к сенсорной панели и посмотрел на потерпевшего. Тот вышел из ступора. Неуверенно встал, опираясь на державших его под руки врачей, осмотрел кабинет, словно просыпаясь от глубокого сна, а потом заревел. Завыл. Сколько боли и безумия было в этом возгласе. Стряхнув с себя медиков, ловко увернулся от успевшего среагировать особиста, преградившего ему путь, и рухнул на колени, пытаясь обнять голограмму окровавленного тела. Скручивать его пришлось вчетвером. Потерпевшего вывели из кабинета. Но голос был слышен еще долго, пока его, наконец, не заглушило подвывание сирены скорой помощи. «Возьмешь что-нибудь перекусить, Борь?» Маргарита порхала вокруг надевающего туфли мужа, жонглируя умной соской Жорика и Алисиным мультифоном, который девочка, подпрыгивая, пыталась вырвать у матери. «Мне, Марго, перекусывать по статусу не положено. Сколько лет прошло, а ты все никак не привыкнешь. Заеду в обед в ресторан». Борис встал с пуфика и набросил на запястье Патек Филипп. «А я скучаю по тем временам, когда ты возил с собой сосиски и пюре». А подвушки на окраине Нижнего города тоже соскучилась? Я вот по поездам в метро не особо. Кстати, подай ключи. Маргарита принесла с кухни забытый там мужем брендированный автобрелок. Коляска, откуда следила за родителями Жорик, следовала за ней по пятам. Борис засунул ключ в карман брюк, опустился на колено и расцеловал детей, после чего чмокнул жену. Уже выйдя за порог, он обернулся. «Ты мне теперь в рабочие часы лучше не звони. Я от этой штуки сам не свой будто. Гадости, может, и не наговорю, но деловой тон этот». Борис автоматически потянулся к прикрытому силиконовой заглушкой разъему за ухом. «Лучше сам позвоню в обед. И, наверное, не жди меня сегодня. У меня важная встреча». «Взятка?» — заволновалась Маргарита. «Не бери. Хватит уже». «Да нет, другое», — нервно нахмурился Борис. Сбежал по крыльцу к машине и уже из салона добавил: «Скажи лучше Руслану, когда придет, чтобы кусты стриг аккуратней. Мастер своего дела, ё-моё! У меня ровнее получается!» Автопилот вывел машину из окруженного высокой стеной двора и двинулся между особняков, напоминавших скорее небоскребы в миниатюре. Ломаные контуры, стали стекло. Притормозил на пропускном пункте, пока растворялись тяжелые ворота, охраняемые автоматчиками, и сразу вывернул на правительственный виадук. Борис отключил тонировку стекол, глядя вниз на три яруса дорожных развязок, в тени которой зябли старые блочные дома. На некоторых крышах умельцы наращивали по 3-4 этажа, и они кособоко заламывались в разные стороны. Людей отсюда разглядеть было невозможно. Борис перевел взгляд на зеркало заднего вида и приметил, что за ним вытянулась порядочная очередь машин классом пониже. Тоже чиновники из-за стены, но обгонять топа не решаются. Поколебавшись, проявить снисхождение или нет, он разрешил автопилоту превышение допустимой скорости. Стена уже виднелась на горизонте, все виадуки, змеясь, стекались к ней. Неприступная для простых смертных внизу, она казалась величественной и нерушимой даже отсюда, вздымаясь к затянутому тучами небу и надежно скрывая яркий блеск небоскребов. На пропускном пункте Борис поднес мультифон к датчику и улыбнулся автораспознавателю, после чего въехал в многоярусный Улей-Сити. За последние 50 лет небоскребы, давлевшие прежде над окрестностями, оплела сеть дорог. Между ними растянулись площадки, застроенные вскоре ресторанами, магазинами и спортклубами. А после все это великолепие скрыло от завистливого мещанского взгляда стена. Автопилот свернул на нужном светофоре и уже через 5 минут по личному подъемнику въехал в офис. Проворный ассистент Матвей успел выскочить из-за своего столика, чтобы распахнуть перед начальником двери. Близоруко щурясь, несмотря на курс лазерной коррекции и очки без диоптрий, который носил уже по привычке, он подхватил аккурат сваренный кофе и поспешил за Борисом, скрывшимся за дверью кабинета. Войдя, он поставил кофе и начал засыпать начальника информацией. «Подожди! Вечно ты в жопу без мыла!» Борис крутанулся в кресле, отгородившем его от слишком исполнительного ассистента. Он достал из кармана мультифон и подключился к импланту. В списке расширений между искусственным контролем аппетита и повышенной сенсорикой для соития он нашел искомое. Поморщившись подушечкой пальца, Борис коснулся полупрозрачной надписи «Совесть». Челюсти вмиг свело от пронизывающей встряски, слюна во рту стала кислой. Организм до сих пор сопротивлялся, но постепенно перед глазами вновь устанавливалась привычная картина. Срез Сити с его мигающими витринами и вечным полумраком, который даже в ясный день клубился в тени стены. В отражение стекла лицо Бориса неуловимо переменилось. Когда он обернулся, Матвей все так же стоял на вытяжку у двери, словно отличник, тянувший весь урок руку и, наконец, вызванный к доске. «Продолжай». Ассистент будто того и ждал. Борис никогда не жалел, что выбрал именно его. Толковый. Да и жена не ревнует. По материалам вчерашних конференций с правительством и концернами АТЭКа предпринято несколько резолюций, которые нужно завизировать. Давай. Во-первых, решение по выходу из Стокгольмской конвенции. Это что-то об ограничении стойких загрязнителей? Точно. Прогнозы. 2-3 десятка тысяч летальных в год. Дальше. Во-вторых, необходимо перевести закупки урана и кобальта с внутреннего рынка на внешний, в приоритете договоренности с Конго. Регионы. Урал, Сибирь. Замечу, что за счет загрязнителей всплеск безработицы будет нивелирован. Потребности покроют дешевые африканские налоги. Дальше. В-третьих, решение по спорному шельфу. Решились отдать? Да. Политическая конъюнктура выстраивается. Хотя есть и возражения. Наслышан об этих возражениях. Присылай пакетом. А я уже. Ухмыльнулся Матвей. Щелчком пальцев Борис разбудил мультифон. Перед ним на столе один за другим появились документы. Указательным пальцем он быстро и легко начертал в воздухе столько подписей, сколько потребовалось, подтвердил действие отпечатком пальца и отпустил ассистента. В обед Борис договорился встретиться с Митей за столиком их любимого азиатского ресторанчика, притаившегося под одним из виадуков. Оставив машину на парковке, он спустился по неприметной. Заведение не нуждалось в дополнительной рекламе. Лестница вниз. Она... Его личная официантка сегодня тоже работала. Борис находил пикантным то, что он даже не знает ее имени. Официантка проводила его к столику и приняла пиджак. Митя подскочил и протянул руку, растягивая улыбку. Но Борис не отреагировал. Он пошел в конец зала и уединился в кабинке туалета. Сквозь прозрачный пол под ногами можно было видеть фигурки людей на нижнем ярусе. Борис достал мультифон и открыл вкладку расширений. Палец завис над мерцающими буквами, словно отказываясь повиноваться. Прошло несколько долгих мгновений, прежде чем он смог пересилить себя. Когда Борис вернулся в зал и опустился на кожаный диван, официантка, сняв колпак с дымящейся тарелки, удалилась. «Я заказал наше любимое. Думал, ты обрадуешься», — смущенно улыбнулся Митя. «Спасибо. Не дуйся. Просто забыл включить совесть. Последнее время все чаще забываю об этом». Тогда не включай. Делов-то. О, брат, это тебе не понравится. Никому не понравится. Особенно Марго и детям. Ты же говорил, что это безопасно. Вроде безопасно. Хотя на мне, можно сказать, впервые на таком высоком уровне испытывают. Кстати, ты ведь помнишь, что ни с кем, кроме меня, об этом трепаться не надо? Ну-ну. Так вот, я никому нахамить или еще чего не могу. Программа контролирует деловую этику. Но знаешь, я становлюсь таким лаконичным и рациональным, как... робот. Нет, чувства остаются где-то внутри. Я все понимаю, как в обычной жизни. Но говорю я то, что... нужно сказать короче. То, что считаю правильным. Или то, что программа считает. Точнее, то, что мы вместе с ней считаем. И пока я это говорю, я на самом деле в это верю. Например. Например, что нужно уволить наших и покупать у черных, потому что у тех дети за 3 копейки уран на горбу из-под земли тягают. Ну, знаешь, не купим мы, так другие купят. Да, да. А без заказов с голоду умрут или пойдут убивать друг друга. Я это себе тоже так объяснить могу. Убедить себя даже. Но иногда усилия нужно, понимаешь? А с прошивкой не нужно никакого усилия. Ставишь подпись, и все. Эх, сидел бы я на твоем месте, я бы, не глядя, такие пустяки подмахивал. В том-то и дело, что не глядя тоже никак нельзя. Парадокс. Для того и программа. Сделать из человека максимально эффективного исполнителя. Ну и правильно. Как иначе в России порядок-то навести? Вся эта бесконечная достоевщина. Не по уму, а по сердцу, не по закону, а по справедливости живем. Поэтому и отстаем вечно. Глядишь, если всю верхушку перепрошьют, то и догоним кого-нибудь из наших партнеров. Митя сел на своего любимого конька. Жаль, Верховный, с тобой не советуется, буркнул Борис, ковыряя вилкой вырезку косули. Настроение и аппетит у него разом испортились. Он поискал глазами свою официантку и, не найдя, снова уставился в тарелку. Митя, испытывающе, посмотрел на старшего товарища, но не стал продолжать, с энтузиазмом взявшись за мясо. Несколько минут они ели в полной тишине. Борис через силу запихивал в себя деликатес, но думал совсем о другом. Почему Митя и Матвей так легко и радостно готовы на все? Им ведь никакая программа думать не мешает. Да потому же, почему и ты был такой же? Голодный. Готовый на все. Сейчас ты, конечно, можешь позволить себе посомневаться для приличия, даже поругать Верховного в кругу равных, как будто он, устраивающая крупные промышленные кланы фигура, во всем виноват. Не подпишешь ты, завтра другой подпишет. Поставят Митю на твое место, а на его место Матвея. Выйдет в тираж Митя, Матвей сядет в его кресло. Борис чувствовал, как у него начинает болеть голова. Когда он стал искать медицинское расширение, чтобы снять спазм, сквозь гул в ушах послышалось вкрадчивое мурлыканье входящего вызова. Борис щелкнул пальцем по мультифону и в перепонку забарабанил встревоженный голос жены. «Ты обещал позвонить в обед. Все в порядке?» «Прости, Марго». Разболелась голова, думал, да я ему перезвоню. «Это из-за программы?» «Не знаю, вряд ли. Что-то с утра не могу места себе найти. Тарелку расколола и палец порезала. Может, перенесешь встречу все-таки и успеешь к ужину?» «Прости, не могу». «От таких встреч не отказываются. Я позвоню, как буду ехать домой». «Осторожней, пожалуйста. Я тебя целую». «И я тебя. Пока». Борис отключился, посмотрел на оставшееся в тарелке мясо и отложил вилку. Она уже была тут как тут. Что это? Профессионализм или женское чутье быть рядом, когда это больше всего нужно? «Не понравилось? Хотите что-то передать шефу?» Официантка склонилась перед ним. Выпавшая из аккуратного розового ушка прядка щекотнула гостя по щеке. «Нет, все очень вкусно. Просто нет аппетита». Рука Бориса скользнула с теплой кожи дивана и незаметно поползла по стройной ножке. От подколенной ямочки вверх пока не нащупала то, что искала. «Я вам еще понадоблюсь?» Голос официантки был ровным, словно ничего не произошло. «Нет, сегодня нет. Спасибо». Когда девушка, подхватив пустую посуду, скрылась на кухне, Митя рассмеялся. «Ласковый теленок двух маток сосет». «Не забывайся, Мить, и не лезь в карман, я заплачу. Лучше жену сюда приведи. А как поживешь с моё, тогда, может, и официанток щипать разрешу. Понял?» Борис мрачно усмехнулся, потирая висок. Он так и не включил медицинское расширение. «Понял». Виновато улыбнулся Митя и, заметив сумму списанных чаевых, удивился. «А за что ей столько? Тарелку принесла, унесла, делов-то. Или это столько стоит ногу погладить теперь? Да она за оказанную честь приплачивать должна. К ее прелестям прикоснулся сам. Мить, не нарывайся лучше», — тихо прорычал Борис. «Понял, понял. Виноват. Но у меня есть чем загладить вину. Тебе скоро навстречу?» «Нет, к вечеру только». «Есть такая штука. От головы поможет и настроение поднимет. Сказка, одним словом». «Ты же знаешь, Мить, я завязал». «Не, это другое». «Ну говори уже, не томи». Борис продолжал массировать ноющий висок. «Короче». Собеседник опустил руки под стол и вытянул перед Борисом два сжатых кулака. Тот выбрал один, а Митя распахнул ладони, на каждой из которых лежала маленькая флешка под головной разъем. «В этих малютках вирус, который щекочет плату у тебя в мозгах. Немного дразнит заводские настройки, что дает незабываемый эффект. Вставляешь себе и накрывает. Без всяких отходников, без передозы и т.п. Работает на сенсорику, слуховой нерв, картинки крутит, полный набор, короче. Вирус не опасный, ограниченного действия. По использованию самоуничтожается. Длительность прихода можно регулировать, это очень удобно. Я уже раз 5 брал. Результат отличный. Ни органика, ни синтетика не сравнятся». «А если не самоуничтожится? Не боишься, что плату отрубят? Будешь сидеть слепой, глухой и с повисшим?» «Не, парень обещал, что его любой встроенный антивирус сожрет в течение 2 часов. «Дело, конечно, твое, но я не буду, спасибо. Мне с головой сейчас шутить нельзя. Ушатаю совесть, и как потом объясняться? Напринимаю решений. Или того хуже, закоротит мне ее на бикрень, и буду дома детей залечивать. На прошлой неделе забыл отключить и прочитал Алиске лекцию о наших с ней финансовых взаимоотношениях. Кто, кому, сколько и чего за что должен. До сих пор стыдно. Хорошо, Марго вовремя с шопинга вернулась. Короче, ты на здоровье, а я пас». «Как скажешь», — пожал плечами Митя и, спрятав в карман одну флешку, другую опустил в приемник за ухо. Борис поднялся, накинул поданный официанткой пиджак, подхватил мультифон и протянул руку Мите, но тот уже был где-то далеко. По губам блуждала блаженная улыбка, веки поползли вниз, хотя было видно, что глаза под ними вращаются вовсю. Борис наклонился к официантке. «Проследи, чтобы его не беспокоили. Через 2 часа, если не придет в себя, позвони медику, вот контакт». Движение пальцев и голографическая молния метнулась к мультифону девушки. Это были их отношения. Он молчал, она молчала. Он приказывал, она повиновалась. Ничего больше. Но сегодня она выглядела немного взволнованной. «Возьмите меня с собой». Официантка проследила за удивленно взлетевшими бровями Бориса. Так пара испуганных ворон скрывается за линией электропередач. И продолжила. «Это важно. Иначе бы я не попросила». «Извини, деточка, сегодня не до любви. Будет такая встреча, что неизвестно, кого трахнут в конце. Может быть, именно меня». «Я не могу вас так отпустить». Официантка обхватила его руку своими маленькими ладошками. «У меня предчувствие». «Да что ж вы все такие чувствительные?» Нервно рассмеялся Борис, одним глазом оглядываясь по сторонам. Народу в ресторане было немного, да и до их разговора не было никому. «Чем мне твое предложение поможет?» «Не предчувствие. Я помогу». Рука девушки скользнула по его брюкам. «И подстрахую потом, во время встречи». «Черт!» Борис, колеблясь, еще раз огляделся. «Выйдешь черным ходом и встретимся у машины. Но навстречу не останешься, не проси». Через 5 минут они были уже в машине, через 10 в офисе. Не растонировав стекол, Борис по громкой связи отпустил Матвея. Пока тот спешно собирался, официантка довела Бориса до исступления. Она всегда была немного отчужденной. Не как проститутка, скорее как жена на грани развода. Даже когда он залазил на нее, она оставалась неприступной, как город, стена которого пала, но Кремль еще держится. Борису почему-то нравилось. Нравилась метафора с Кремлем. Нравилась поставленная между ними стена анонимности. Нет, она, конечно, знала, кто он. Не могла не знать. Но он не знал ее имени и вообще не знал ничего о ней. Зачем она делает это? Ради денег? Вполне вероятно. Ради того, чтобы хоть как-то приблизиться к жизни за стеной? Почему нет? Интересно, если предложить Матвею раздвинуть ноги, он согласится? Когда ассистент закрыл дверь, Борис свободными пальцами левой руки включил блокировку и сигнализацию. Правая была занята официанткой. Кое-как, поочередно сбрасывая одежду, они добрались до стола. Хозяин кабинета отключил прозрачность панорамного окна и сдался урагану гормонов, захлестнувших весь окружающий мир. «Надеюсь, я смог успокоить твои предчувствия?» Борис застегнул рубашку, заправил ее в брюки, взял со стула мультифон и сделал денежный перевод. Ему нравилось то, что она никогда не просила денег, не торговалась и, главное, не благодарила. «Разреши мне остаться, пожалуйста». «Сейчас я отвернусь. А когда повернусь обратно, тебя здесь уже не будет. Договорились?» Официантка промолчала и вышла из кабинета. Борис крутанулся на кресле и, пересилив себя, включил расширение. После секундной прострации он почувствовал себя легче. Нервозность прошла в то же мгновение, будто ему в голову сделали укол лидокаина. Но голова немного кружилась, как после долгого вращения в кресле. За спиной опять хлопнула дверь. Борис повернулся к двери и смерил официантку взглядом. «Уходи. Прямо сейчас. Или выведу силой». По глазам девушки можно было понять, как удивила ее внезапная перемена. «Прости. Ты отпустил своего халуя, и я решила сделать тебе лавандовый кофе». Официантка поставила на стол чашку, от которой тянулся нежный аромат. «Ничего. Теперь уходи. Я сниму сигнализацию. Встретимся на следующей неделе». Она молча кивнула и вышла за дверь. Борис взял со стола чашку и, обжигаясь, отхлебнул идеально сваренный напиток. Кофе не помог. Казалось, стало только хуже. Он через силу сделал еще несколько глотков и выронил чашку из рук. Голова перевесила тело, упав на стол, еще влажный от пота. Борис хотел смягчить удар руками, но они больше не слушались. Голова завалилась на бок и уставилась в пустой провал двери, где недавно скрылась его официантка. Борис попробовал закричать, но понял, что не знает как. Мысли где-то в глубине лихорадочно сменяли одна другую. «Дурак! Дурак! Зачем отослал ее? Зачем не слушал жену? Предчувствие! Почему у тебя самого не было никакого предчувствия, болван? Может, официанточка вернется? Забыла сумочку, мультифон, и вот-вот вернется. Или Матвей вернется, впервые нарушив приказ. Может же этот биоробот хоть раз ослушаться? До встречи осталось каких-то 2 часа. Нужно успеть привести себя в порядок. А если не получится? Если плата сгорела из-за программы? Тогда опять под нож. Потом реабилитация, потом учиться разговаривать заново. Черт. Я же берегся как мог. Никаких наркотиков, никаких вирусов. Когда изо рта Бориса натекла приличная лужа слюны, и он успел уже почувствовать себя собакой, в приемной вспыхнул свет. От счастья ему хотелось залаять, завилять отсутствующим хвостом. На пороге стояла она. Но не успел Борис подумать, как объяснить ей, что делать и кого вызвать, как за плечом официантки выросли 2 крепких парня. Одного из них Борис узнал. Это был охранник, работающий в ТЦ за углом. Официантка вошла и опустилась в гостевое кресло. Такая же неприступная, но чуть более раскованная, чем обычно. Препарат сильный, но действует от силы 15 минут, поэтому лучше зафиксируйте сразу. Охранник и незнакомец, подняв Бориса, усадили его обратно в кресло. Скотч с подвизгивающим хрипом опоясал туловище пленника несколько раз. На запястьях защелкнулись фиксаторы, приковав руки к подлокотникам. Охранник вернулся к двери и замер у нее, как на посту. Незнакомец, усевшийся на уголок самшитовой столешницы, был ничем не примечателен. Одет так, чтобы слишком не выделяться ни в нижнем городе, ни за стеной. Рыжерусые полузавитые локоны скрывают уши. Лицо обычное, русское. Глаза светлые. Стоп. За скулами и подбородком тщательно загримированный, но все-таки шрам. Новое лицо. «Очень интересно. Операция опасная и не из дешевых. Это не просто налетчик, это профи. Вот бы дотянуться до мультифона, дать тревожный сигнал». Будто прочитав его мысли, профи дотянулся до мультифона Бориса, спрятал гаджет в карман и наклонился к пленнику. «Говорить можешь?» Не дождавшись ответа, он повернулся к официантке. «Долго еще?» «Должно было уже пройти». Она смотрела на панораму за окном, где загорались яркие вывески. Дорогие машины везли хозяев жизни, пока обслуга из горожан сжалась к обочинам. «Надеюсь, ты не просчиталась с дозировкой». Профи спрыгнул со стола и легко пошлепал пленника по щекам. «Убивать не будут, иначе бы не церемонились», — подумал Борис и неожиданно для самого себя заговорил. Однако губы выталкивали совсем не те слова, которые он собирался сказать. «Я могу перевести деньги прямо сейчас. Столько, сколько вам нужно. С личного или служебного счета». «Ух, как залопотал!» — рассмеялся профи. «Не нужны нам твои деньги. Вы, вероятно, не до конца понимаете, о каких суммах идет речь». «Прекрасно понимаем, поэтому время лучше не тратить». «Время дороже, вы совершенно правы». От хладнокровия собственного голоса Борису стало не по себе. «У меня сегодня вечером встреча, которую нельзя пропустить. Может быть, мы с вами встретимся в любой другой день и обсудим все, что вас интересует». «А ты не говорила, что у него железные яйца», — рассмеялся профи и бросил взгляд на официантку. «Здорово излагаешь, Боря. Только все дело в том, что встреча уже началась». «Хотите сказать, что вы полномочные представители ненужных имен?» «А что нужно?» «Шельф. Нужно не отдавать шельф. Боря, ты же патриот, чиновник на страже Родины. Зачем тебе земли казенные разбазаривать?» «Но вы же здесь не из-за рубежей Родины. Шельф этот собирались разрабатывать вполне конкретные люди, серьезные люди. Они вас сюда послали». «Посылают нахер», — скривился профи. «А мы здесь с поручением». «Подпись уже поставлена. Вы опоздали». «Мы в курсе, но ее можно отозвать в течение 12 часов, что ты и сделаешь. Мы получим ее до полуночи, а завтра, глядишь, и конъюнктура разом изменится». «Давайте не будем спешить». Борис удобней, насколько это позволяли путы, устроился в кресле и закинул ногу на ногу. «Поговорим как прагматики». Удар был неожиданным, хлестким и точным. Он даже не заметил, как профи оказался рядом. Охранник непроизвольно шагнул вперед, будто хотел поучаствовать. Официантка вскочила с кресла. Профи отмахнулся от обоих властным жестом. «Не бойтесь, я пока ему шкуру портить не буду. Просто хочу показать, что настроены мы серьезно». Борис почти не почувствовал удара. Словно нужная часть лица в одно мгновение онемела. Он сплюнул кровь в сторону и вежливо улыбнулся. Испуганные причитания, доносившиеся откуда-то из глубины, заглушили собственные слова. «Смею заверить, никаких сомнений в вашей серьезности у меня нет. Просто я хочу, чтобы результат переговоров устроил нас всех». «А ты мне нравишься, Боря!» Профи хлопнул заложника по плечу. «Не думал, что у чинуш твоего уровня вообще есть яйца? Думал, их требуют сдать перед вступлением на должность. Только сегодня никак не выйдет, чтобы всем понравилось. У тебя есть выбор между «не понравится, но я отзову подпись» и «мне будет очень больно и плохо, но я все равно отзову сраную подпись». Понимаешь?» Месяц назад Борис сильно ударился пальцем об изножье кровати и до сих пор спал неловко, поджав ноги. Но губы его выплюнули презрительное «А если я не испугаюсь?» «Боль бывает разного толку», — невозмутимо отозвался профи. «Просто подбираешь нужную, как пароль к кредитке». Он повернулся к официантке. «Может, просто хакнешь его?» Старший не велел. «Говорит, можем гостайну затронуть, и тогда с нас спросят гораздо строже. К тому же у него наверняка усиленный антивирус, который не один день ломать. Не уложимся». «Ну ничего, обойдемся». Профи повернулся к охраннику. «Подсоби». Крепыш в униформе подошел и легко разжал ладонь пленника, освободив один палец. «Слушай меня внимательно, Боря. У меня нет времени на предварительные ласки. Бить по лицу, ломать ребра я не буду, искусственное утопление и прочие игры. Буду резать пальцы. Это очень больно, веришь? А главное, неудобно потом без них. Мультифон не разблокируешь в легкую, жену не приласкаешь. Зачем тебе это? Профи достал из накладного кармана кусачки. «Я отзову! Все отзову! Пожалуйста, не надо! Мне ваш шлейф вообще не уперся! Забирайте!» Хотел было закричать Борис, но вместо этого совершенно спокойно ответил. «Боюсь, так нашу проблему не разрешить». Профи словно ждал этих слов. Пасть кусачек сомкнулась на указательном пальце, оттопыренном охранником. Брызнула кровь. Отразился где-то в затылке хруст поддающейся металлу кости. Борис понял, что не чувствует, а слышит и видит происходящее. Приглушенная боль не сильнее, чем ожог, а закипающий чайник. И ничего. Он тяжело вздохнул, глядя, как охранник прижигает рану и колет в обрубок пальца какое-то лекарство. Профи изменился в лице. С него слетела бравада и шутливость. Он, как и полагается профессионалу, понял, что перед ним стоит незаурядная задачка. «Может, клиент обсаженный?» — бросил профи через плечо. «Я следила», — отозвалась официантка. Он отказался, да и реакции были абсолютно в норме. Все. «Борь, дорогой», — профи склонился к побледневшему, но бесстрастному лицу. «Может, у тебя есть от нас секретики?» «Колись. Я всяких клиентов повидал. Ни один наемник так боль не стерпит». «Я сейчас на работе», — без тени иронии отозвался Борис. «С радостью бы помог вам, но никак не могу». Профи хмыкнул, кивнул и повернулся к официантке. «У садовника все готово?» «Черт! Надеялась, до этого не дойдет». «Да, готово. Врубать?» Получив благословляющий кивок, она достала мультифон и сделала вызов по видеосвязи. Профи выхватил телефон и направил проекционный объектив в центр комнаты. В воздухе задрожали разворачивающиеся окна. Вскоре картинка стала четкой. И тогда Борис сорвался на крик, который никто не услышал. Посреди их гостиной сидела с заклеенным ртом, прикованная почти так же, как сам Борис, Марго. По левую руку от нее замерла отключенная умная коляска. По правую сидела, свесив ноги с высокого барного стула, Алиса. А над ними возвышался Руслан. Поверх крика легла лаконичная, почти чужая мысль. Так вот почему он так плохо стрижет кусты. Профи опять присел на краешек столешницы. «Ну что скажешь, Борь?» «Мы умеем убеждать. Если ты не боишься боли, это не значит, что ее не боятся твои жена и дети. Ты обещал, что детей не тронут!» Официантка опять вскочила со своего кресла. Борис понял, что никогда не видел ее такой взволнованной. «Не тронут, если все пойдет по плану». «Борь, мы не меньше тебя хотим, чтобы все пошло по плану». «Верю. Я обещаю завтра же с утра поговорить с Верховным о вашей проблеме и сделать все возможное, чтобы его убедить». «Нет!» — профи вспыхнул. «До полуночи у заказчика должно быть подтверждение со всеми гарантами! Никаких торгов больше не будет! Любишь свою семью? Что, если для начала мы покажем им фильм с участием папочки?» Борис пожал плечами. Профи хмыкнул. Кивнул официантке, и та стала перебирать пальцами, отправляя в чат одно видео за другим. Вот они в туалете ресторана, отражаются в зеркалах, парят над прозрачным полом. Вот они в супружеской спальне, Маргарита с детьми тогда была в отпуске. Вот они в машине, в лифте, наконец, в кабинете. Здесь, на столе, сегодня. Хорошая съемка, почти профессиональная. Борис поднял глаза на Марго, но та смотрела куда-то в сторону. Зато дети отчетливо все видели. Алиса переводила глаза с картинки на картинку, потом посмотрела на мать и неуверенно заплакала. Жорик сосал соску часто-часто и взгляда даже на плач сестры не отвел. «Это только начало, Борь. С этим можно жить. Жить, ты понимаешь?» Профи обхватил лицо пленника ладонями. «Я готов! Готов! Дайте мне мультифон, чтобы я отключил эту чертову программу! Я все подпишу! Отпишу! Сделаю как надо!» Борис стоял на толстом льду. Он слышал, как кто-то, что есть сил, колотит снизу, но кроме гулких басовитых ударов ничего не различал. Он посмотрел на своих мучителей и спокойно произнес. «Жизнь — слишком переоцененный феномен». Профи посмотрел на него, как на сумасшедшего, и махнул рукой. «Давай». В ту же секунду Руслан шагнул к Маргарите и аккуратным отточенным движением провел ей по горлу. Дети по бокам завизжали. Их крик слился в сводящий с ума крещендо. Борис хотел рвануться, натянуть все путы, рискуя упасть и сломать себе шею, но все-таки попытаться укусить эту сволочь. На деле же руки его лежали, как прежде, лицо хранило онемелое спокойствие. Неотрывно следивший за ним профи выругался и повернулся к сообщникам. «Он что, сумасшедший? Почему он молчит?» «У меня нет контраргументов», — ответил на заданный не ему вопрос Борис. Профи вздрогнул, словно услышал, как говорит мертвец. В его лице удивление сменилось злобой. Он шагнул к Борису и стал бить мастерски, метко. В печень, в солнечное сплетение, в лицо. Не в качестве пытки, а просто чтобы справиться с напряжением, приговаривая на выдохе по слогам. «Тва! Я! Семья! Умрет! Мразь! Умрет из-за тебя! Мы не пощадим никого! Понимаешь, мразь!» Борис чувствовал удары, словно били через подушку, и понимал. Он хотел кричать, рычать, материться, хотел рвануть каленому панорамному стеклу, разбить его и броситься вниз к подножью Сити, чтобы все это закончилось. Когда профи отошел от пленника, тому понадобилось несколько секунд, чтобы восстановить дыхание. Отвечал он в такт, прерывисто. «Есть вещи важнее личных интересов». «Продолжай!» Профи повернулся к садовнику. От веселого удивления, через изумление и злобу он, казалось, пришел к исступленному азарту. Так два игрока без комбинаций на руках, блефуя, повышают банк на каждом ходу до непредвиденной развязки. «Подождите! Вы говорили, до детей не дойдет!» Официантка, наконец, потеряла свое безупречное самообладание. В ее голосе послышались визгливые нотки. «Звони заказчику, или я выхожу из дела!» «Тебе легко. Ты на нем и так уже деньжат подзаработала!» Беззлобно огрызнулся профи. Но все-таки достал мультифон, нашел в справочнике номер и отошел в угол кабинета. Он отказывается. Сделали все, что могли. По полной программе отработали, как в прошлый раз. Ничего. Не ломается. «Да, нам не жить. Понял». Профи повесил трубку и подошел к Борису. «Мальчик или девочка? Выбирай». «Девочка», — тут же ответил Борис, словно ждал этого вопроса. Точнее, ответил тот, кто в его голове точно взвесил все привязанности. Потом он потерял сознание. Нет, глаза его видели все от начала и до конца. Он слышал, как простучала каблуками и хлопнула за собой дверью официантка, но не понимал ничего из этого. Отказывался понимать. Отрицал возможность происходящего, и только сенсоры с ложечки по капле скармливали ему реальность. Даже бывалый профи скривился, впрочем, быстро совладав с чувствами. «Продолжаем?» «У вас кончаются аргументы». Голос Бориса был вежливым и спокойным, хотя с губы его капала кровь, а правый глаз начал заплывать. «Да он издевается над нами!» Нервно рассмеялся профи и посмотрел на охранника, будто ища поддержки. Но по лицу того нельзя было понять, что он думает. Тогда профи снова вернулся к Борису. «Псих! Может, это не твоя семья? Или ты просто нашел удачный способ от них избавиться?» «Моя. У вас остается все меньше времени. Предлагаю остановиться, пока не поздно. Вы можете убить всех, и меня тоже. И все равно не добьетесь желаемого. Решение принято». Беззвучный вой, доносившийся снизу, нельзя было облечь ни в какие слова. Усталый взмах руки. Брызжет кровь. Брызжут слезы и текут по абсолютно безразличному, слегка разочарованному лицу Бориса. «Ну что, Боря, вот и остался ты один. Не знаю, что с тобой не так, и времени выяснять нет. Просто псих ты, идейный, наколотый, не так уж и важно. Ты не просто важным людям насолил, ты каждому из нас жизнь испортил. Я поначалу думал наказать тебя, убить, несмотря на то, сдашься ты или нет, но потом передумал. Короче, у тебя есть два варианта. Хороший. Ты отзываешь подпись, и я тебя жалею, убиваю быстро, без мучений. Плохой. Ты не подписываешь и остаешься жить. Жить с вопросом, на что ты такое ценное променял жизнь своей семьи. Даже не заданный, он будет в глазах всех, кого ты встретишь в жизни. Выбирай. «Убей! Убей! Убей!» кричит Борис, но как глухой, не слыша собственного голоса. «Ну, я так и думал». Профи повернулся к охраннику. «Уходим. Пододвинь только к мультифону зарядку, чтобы насмотрелся вдоволь. Палец хорошо обработал? Ага, до утра дотянет, а там его халуй найдет. Что ж, пока, Боря. Жаль, что наше сотрудничество не получилось конструктивным, как ты хотел. Буду рад помочь в следующий раз», — отозвался Борис, и уголки его губ против воли поползли вверх. Профи выругался и вышел в приемную. Охранник проследовал за ним, оставив Бориса наедине с голограммой, колышущейся в тоскливом вечернем полумраке.